Иолит. Иолит – очень интересный камень синего луча. Ношение иолита развивает ясновидение. Он помогает нам видеть внутренним зрением в темных пределах. Благодаря иолиту мы признаем шестое чувство, то есть знание, за которым нет четко сформированной информации. Вглядываясь в иолит и практикуя искусство косвенного зрения, вы сможете увидеть многое из того, что было раньше скрыто от вас. Косвенное зрение – искусство видеть не глядя. Это прием, когда зрение мягко расфокусируется, в результате чего проясняется все то, что находится в области периферического зрения. Особенно эффективно применение иолита у пациентов с глаукомой и атрофией зрительного нерва. Положите большой кусок прозрачного иолита на подставку, чтобы он находился перед вашими глазами на расстоянии 18-20 см от них. Попробуйте смотреть на что-нибудь, находящееся за иолитом, на расстоянии 10-12 метров, а затем медленно введите иолит в свое поле зрения, сохраняя фокусировку глаза вдаль. Те, кто обладает активным воображением, скорее способны к ясновидению. У носителей иолита проекция третьего глаза будет совмещена в физической, астральной и других оболочках. Когда эти тела выстроятся вдоль синего луча иолита, вы сможете ярче видеть сны. Внутреннее зрение станет намного острее, и неуловимый серебристый луч осветит картину со всех сторон.